Большой тракт уже виднелся впереди, не далее, чем в полулиге, когда в неизменный за все время фон земля, трава, хвоя, временами конский навоз, ворвалась новая нотка, знакомый запах молодой свежей кожи. Резко остановившись, сварог принялся раздвигать мордой высокую траву и вскоре обнаружил ожерелье. Потеря лежала себе преспокойно, сбившись в комочек. Осторожно забравший его в пасть вместе с оборванными травинками, радостный сварог пустился в обратный путь. Очень быстро сообразил, где он сможет пройти напрямик, чтобы срезать дорогу на парочку лиг. Он хорошо помнил, где они ехали. Он хорошо помнил, как они ехали и где. Да вдобавок смотрел карту вместе с Артагом. Фургонам пришлось далеко обогнуть гряду невысоких лесистых холмов, потому что именно так изгибалась почти заброшенная проселочная дорога. Да и не одолели бы кони эти склоны. Зато сварог без труда мог двинуть напрямик. Туда в гору, зато обратно под гору. Точно, на пару лиг короче будет. К холмам он и свернул. Заблудиться не боялся. Не такие уж вокруг и лабиринты, а ориентироваться на местности он прекрасно научился еще в прошлой жизни. По-настоящему опасных зверей, вроде каталаунских тигров или горных медведей, в округе говорили не водится. Вот лигах в 30 к полуночи, да, появляются. Он и не заблудился. Примерно там, где рассчитывал, вновь вышел на полузаброшенную дорогу, где в траве четко виднелись свежие колеи от колес фургонов. Неспешной трусцой пустился в обратный путь. Он не то чтобы вымотался, но немного приустал. 10 лиг туда, обратно на пару меньше, зато пришлось в горы взбираться. Еще издали ему в нос ударил тяжелый запах крови. И он, не рассуждая, понесся бегом. Поляна, фургоны. Из пасти у него невольно вырвался горестный вой. Кровью пахло вовсе уж тяжело, удушливо. Еще издали он увидел, что обе лошади лежат в оглоблях неподвижно, словно мертвые. Да они и есть мертвые. Артак застыл навзничь, остановившимся взглядом, наблюдая небо. Лицо совершенно спокойное. Видимо, все произошло неожиданно и моментально. Ну да, напротив сердца торчит железное оперение короткого арбалетного болта. Совсем рядом ничком лежит патек с таким же болтом в левой лопатке. Сварог разжал пасть, и никому уже ненужное ожерелье упало в траву. Совсем скверно на душе стало, когда он чуть подальше, уже в чащобе, обнаружил Каю и Маритану. Вот их убили не сразу. Далеко не сразу. Сварог, если прикинуть, отсутствовал 2.5 часа, а за это время... Их, безусловно, расспрашивали, и сразу видно как. Люди, не знающие жалости, не стеснявшиеся в средствах. Потом изнасиловали обеих. Он ничего не мог с собой поделать. Стоял, расставив передние ноги, подняв голову к небу, и выл. Бессильная ненависть захлестывала так, что в глазах темнело. Если только ему удастся вернуться в человеческий облик, все тайные полиции королевства, сколько их ни есть, будут, оставив прежние дела, ловить Ода и Сувайна, а потом Баглю позаботиться, чтобы они подыхали очень медленно и очень невесело. Да, так и будет. Но кого ты этим вернешь? Кого вообще вернуло с того света, самая изощренная месть, хотелось бы знать. Бог ты мой, ведь это не в первый раз. В тоскливом, горестном смятении подумал он. Случалось уже, что хорошие люди гибли, если подумать беспристрастно, исключительно из-за того, что он незваным и непрошенным вторгся в их жизнь. Ну, правда, без злого умысла и не забавы ради, но пути к очередному, изволите ли знать, героическому свершению. И ведь сейчас даже этим не оправдаешься. Он просто-напросто бежал, скрывался. Усилием воли он заставил себя успокоиться, рассуждать холодно и трезво. И принялся бегать вокруг удушливо пахнущей кровью поляны. Довольно быстро по следам и запахам удалось многое восстановить. Несколько всадников подъехали чащобой довольно близко. Оставили коней на одного из своих. Подкрались к полянке, где никто такого визита не ждал. И началось. Это непростые разбойники, конечно. В фургонах никто даже и не пытался рыться. У мужчин не вывернуты карманы, не срезаны кошельки. Да и с какой стати обычным разбойникам убивать лошадей? Они сами по себе неплохая добыча. Коневодства в этих местах нет. Лошадей завозят издалека, и они в цене. Погоня его все-таки достала. Ну, предположим, не его самого. Он вернулся к дороге. Всадники, судя по следам, галопом ускакали в ту сторону, куда он недавно уходил. Очень похоже, то ли Маритан, то ли Кая не выдержали и рассказали все. И невозможно их за то винить. Наверняка так и было. Не вздумая срезать дорогу, возможно, столкнулся бы нос к носу. Доскакав до тракта и не найдя его нигде, они, конечно, вернутся. Вряд ли это недотепы наподобие горожан с вилами. Явно кто-то гораздо более опасный, хорошо вооруженный, хваткий, умеющий ориентироваться в лесу. Не егеря ли Сувайна? Очень может быть. Стоя на дороге, он прислушивался. Нет, стука копыт пока не слышно, а лесная тишина безмятежна. И все равно они обязательно вернутся. Собак с ними нет, ни единого собачьего следа. А, впрочем, иногда охотники возят собак на седле, чтобы не вымотались прежде времени. Даже специальные короба есть, к седлу притороченные. А если вдобавок с ними нечто вроде той крысы, они постоянно опаздывают. Не так уж и надежно то, чем они для поисков располагают, но все равно медлить нельзя. Карту Артага весьма подробную он запомнил хорошо. Но полуночный закат и лучше бездорожьем чищобой. Лик через 10 будет большой тракт. И не так уж далеко до Огланской границы. А если еще в паре мест срезать путь? Не в силах еще раз взглянуть на женщин, он опустил голову и двинулся чищобой, тихонечко подвывая от бессильной ненависти и лютой тоски. Сварог вынырнул из тяжелого, неспокойного сна, ощутив натуральное удушье. Шею словно петлей стиснуло. Но это не человеческие руки, уж тем более не звериные лапы. Никто на него не навалился, не держит. Машинально, еще не открыв глаза, он поднял руки к горлу, что из силы рванул душившее, лопнувшее с треском. «Ага», — мелькнуло в сознании, — «платок с деньгами». Отбросил, вздохнул жадно, полной грудью. И теперь только сообразил, что проделал это человеческими руками. Горло еще чувствовало упершиеся в кадык собственные пальцы. Рывком приподнялся, сел на человеческую задницу. Заполошно, изумленно уставился на собственное тело. Голое человеческое тело. Задницу чувствительно покалывала сухая хвоя, чего во сне не бывает. Чтобы убедиться окончательно, Сварог встал на ноги в темноте, а когда человеческие глаза к ней привыкли, положил обе руки на толстый ствол ближайшей сосны. Твердый, шершавый, реальный. Ладони враз перепачкались в липкой смоле. Выскочив на небольшую полянку, он пустился в дикий пляс, высоко вскидывая коленки, нелепо махая руками, подпрыгивая. Радость в сознании не умещалась. Справа зашумели кусты. Это, судя по звукам, в панике улепетывала какая-то мелкая ночная животинка. Широко раскинув руки, покачиваясь вправо-влево, Сварог затянул во всю глотку. «Кто он в юном блеске в ореоле дерзком храбреца?» Потом перед глазами у него встала поляна, и он замолк, опустив руки. Он и не пытался догадаться, почему все произошло именно так, само собой, среди ночи. Никогда не изучал магию не то что всерьез, а даже и поверхностно. Пользовался готовыми заклинаниями, подобно посетителю ресторана, понятия не имеющему, как приготовить бифштекс. Время от времени болтал со знающими людьми. Кто-то говорил, то ли Грельфи, то ли Бани, что иные заклинания могут сами по себе ослабевать, спадать, как падает порвавшееся ожерелье. И черт с ней, с теорией. Заклятие само собой свалилось, и ладно. Времени терять не стоит, тем более, что ночная лесная прохлада стала пробирать не на шутку. Густой собачьей шерсти больше не было. Точнее, осталось, но уже не при нем. Почувствовав босой ступней мягкое, он наклонился, поднял клок шерсти, ей все вокруг усыпано. Вот, значит, как это выглядит. Шерсть осталась, но вся осыпалась. Где-то он и про такое слыхивал. Да нет, читал в прошлой жизни. Не теряя времени, сосредоточенно и методично, Сварог занялся делом. Извлек из воздуха носки и подштанники, натянул, взялся за рубашку. Кто бы мог подумать, что столь дикую радость, едва ли не оргазм, может вызвать простое надевание рубашки и натягивание сапог. И пара минут не прошло, как он оказался одетым в дворянское платье, в бадагаре на голове, при мече и паре заткнутых за пояс пистолетов. Теперь хоть каталанский тигр нагрянь. Усевшись на поваленное дерево, он жадно выкурил 2 сигареты подряд, сгоряча выхватил из воздуха и 3-ю, но это оказалось чересчур, и он затоптал сапогом едва зажженную. Посмотрев на звезды, встал и уверенно направился на восход. Планов менять не собирался. Доглазка граница совсем близко, тем более, что явиться туда предстоит в человеческом облике. Пограничники могут и не знать его в лицо, но все равно будет гораздо легче. Лик 20 осталось. Пустяк, а если еще и... Вспомнив карту, он забрал чуточку левее и вскоре оказался на вершине гребня. Вниз спускался очень длинный и пологий откос, и далеко впереди, правее, на земле, словно бы мерцала колышущаяся красноватая звездочка. Костер, конечно. Вот она, деревня. Сварог стал спускаться по склону, мурлыча под нос печальную балладу воспоминания монаха. «Ах, как дни романтика извинели на мою беду! Вы, красавица, любить умели 2 часа в году». Он ничего не мог с собой поделать, несмотря на недавние горестные события. Откровенная радость от возвращения в человеческий облик оказалась слишком сильна. «Что за глупость, странствия, изгнания? На ледышку пламя променяв, я уже не оглянусь на ржанье вашего высокого коня. Кто там у вас нынче на примете? С кем вы без любви и теплоты? Вы, наверное, лучшая на свете, стерва из мечты». Еще издали с превеликой радостью, применив и ночное зрение, и подзорную трубу, он рассмотрел лошадей на лугу. Несколько лениво пощипывали траву, но большинство спали стоя. У костра 3 мальчишек. Чепуха. Подойдя совсем близко, он высмотрел гнедого жеребца, как подсказывало фамильное чутье гейров-лошадников, ходившего не в упряжи, а под седлом. Должно быть, принадлежит какому-нибудь справному охотнику. Их тут хватает. Сварог направился прямо к облюбованному коню. От костра еще издали, захлебываясь лаем, примчались 2 здоровенных кудлатых пса, заметались перед ним, припадая на передние лапы рыча. Вынув меч, Сварог небрежно отмахнулся клинком. Псы попались сообразительные и наброситься не пытались, хотя шуму производили немало.